Глава 28. Едва открываю свои глаза, начинает хотеться в детство. Так, чтобы конфеты есть, в куклы играть и никакой ответственности. До ломоты не хочется выбираться из своей норки. Но вещи сами себя не соберут. Несколько дней, и папа лично за мной прилетит, возьмет за шкирку и поеду с ним, в чем была. Он хоть прямо так не сказал, но точно об этом подумал, когда я сообщила, что никак не могу в отпуск уйти. Первую половину дня трачу на то, чтобы привести себя в порядок. Новая стрижка, уходовые процедуры для лица, ноготочки аккуратные делаю. Если уж ехать на пытки, то хотя бы при полном параде. С отцом все понятно. А вот мама, в ее картине мира главное предназначение любой женщины – дом, дети, верность любимому мужчине. Эту миссию я провалила. Подчистую, так что слушать мне причитания долго. И думать над своим поведением. Спасибо папе, он ей об Артеме не рассказал в свое время, а так бы специально прикупила святой воды и на пороге меня ополоснула. Всю дорогу до дома смотрю на свои руки и радуюсь. Специально неудобно обхватила руль, чтобы ногти были в зоне видимости. Любуюсь. Мастера посещаю регулярно, но в рабочее время у меня обыкновенное прозрачное покрытие. Сейчас же красивый, необычный френч с черными большими полукапельками. «Явилась!» — бодро окликает меня Наташа. Спрыгивает с подоконника, несется ко мне, объятия распахнув. «Я думала, что ты мне специально не открываешь. Сливаешься, но соседка твоя сказала, что ты уехала. Представляю, как ты мне в дверь билась, раз она вышла. Посмеиваюсь специально, внимательно оглядывая свою дверь, слегка наклоняюсь. А с чего я должна сливаться? С чего вдруг или с какого мероприятия? Брови подруги летят вверх. Офигела, что ли? Забыла? Тетя Наташа, значит, старалась, приглашение доставала потом и кровью, а она забыла. Мы на открытие клуба идем. Элиос смотрит на меня, мол, как об этом можно не знать. «На-то, ёпт, как будто нам открывают филиал Мариинки. Тоже мне событие». Первым делом, входя в квартиру, скидываю с ног туфли. «Кайф, кайф, кайф!» «Ален, четвертый десяток. Пора уже не только о духовности думать. С кем ты в театрах своих познакомишься?» «Не сходи с ума». Прохожу к шкафу-купе и с глуповатой улыбкой разглядываю свое отражение. Волос касаюсь, нравятся очень. Наташа подходит сзади, кладет мне руки на плечи. «Красивая девочка должна быть счастливой», — произносит над моим ухом. Наташа при всей своей показной грубости и вульгарности — человек-праздник. Ей не обязательно рот открывать, чтобы заряжать окружающих своей энергией. Надо ли говорить, что я ее главный вампир? Спустя несколько часов, вроде бы уговоренная, я начинаю причитать. «Туль, нога ноет. Можно я никуда не пойду? У тебя всего 4 пригласительных. Найдешь кого-нибудь из нашей компании?» «Бедный твой мужик. Будущий. Прошлые по делам страдали. Сейчас компрессионный чулок тебе под колготки наденем и побежишь как миленькая. Внешне нога уже абсолютно здорова, но могу я пострадать немного? У меня колено вчера ныло. Мозг у тебя поднывает, дорогая моя. Ты мне должна, не забывай. Бросает меня одну. Муж улетел, теперь и ты собралась. Он мне потом по брякушке привезет, а тебе придется телом расплачиваться». Плечиками подергивает, имитируя танец. «Пошли в твое царство. Пора собираться». Она держит курс на мою гардеробную, резко распахивает дверь и замирает, тяжело выдыхая. «Надо Вадима тоже развести. Нафиг нам его кабинет? Он там максимум коммуналку с умным видом оплачивает». Немного постояв, начинает с наслаждением перебирать вешалки. Прислонившись к стене, наблюдая за вторым кругом почета, совершаемый ею. Периодически Наташа достает ту или иную вещь, прикладывает в воздухе к моему силуэту, останавливается на бежевых коротких шортах с черным поясом и белой блузке с открытыми плечами. «Слишком короткие», — резюмирую. «Сексапильные слишком», — находит на них этикетку и недовольно качает головой. «Твои ровные ножки надо показывать. У меня в 20 лет кожи такой не было. Но я все равно в мини гоняла, смеется. Посмотри, они же свободные, а объем придаст легкую пикантность, граничащую с непристойностью. Отталкиваюсь от стены и забираю у нее вещи. Алена, блин, ты сама их купила, не я из кармана вытянула. Зря, что ли, деньги тратила? Подбочинивается.